Неожиданный визит. Узнав о сорванном уроке борьбы, Джек Кристалл рассердился. На нас. «Ведите себя прилично!» — отчитал он нас на большой перемене, когда мы по колено в воде стояли в столовой. «Вы хоть представляете, как сложно найти учительницу морского оборотня?» Класс виновато молчал. Потом я увидел, как Юна, наша староста, встала. «Нам очень жаль!» — напустив на себя сокрушенный вид, сказала она. «А нельзя ли как-нибудь...» — она запнулась. «Вернуть мисс Уайт?» Джек Кристалл погрустнел, и тут я вспомнил, что в лице мисс Уайт он потерял не только одну из школьных учительниц. «Боюсь, шансов маловато», — сказал он. «Смиритесь, пожалуйста, с ситуацией. И не осложняйте мисс Беннет жизнь, хорошо?» Я не собирался мириться с этой ситуацией. Как же я без индивидуальных занятий с мисс Уайт? Когда-нибудь я снова взбешусь. Я еще не научился полностью контролировать эмоции. И вообще мне ее не хватает. Мы с дельфинами, Джаспером и Финни, безрадостно глотали еду. Ризотто с творожным сыром и лососем. «Учительница борьбы из этой мисс Беннет никудышная. Почему мистер Кристалл даже не заглянул к ней на урок?» — возмущалась Финни, сидя с нами за столом в нашей любимой бело-красной лодке. «Вот именно. А теперь мы же еще и виноваты. Хотя Нокс это сделал не со зла», — добавил расстроенный Джаспер. «Вот именно. Со зла я бы ущипнул ее за зад», — донеслось из воды рядом с нашей лодкой. «Вы ведь тоже хотите вернуть мисс Уайт, да?» Финни обвела нас взглядом. «Да, она вела себя жестко, но это было норм, понимаете?» Я усмехнулся. «Ты имеешь в виду, что если бы та вздумала ей нахамить, она бы схватила тебя в обличье ската за хвост и раскрутила над головой?» «Вот именно! Если бы мы только знали, куда она поплыла!» — подавленно проговорила Шари. «Может, тебе удалось бы уговорить ее вернуться, Тьяго? Тогда бы мы спокойно поговорили о том, что она совершила». «Да, у тебя наверняка получится!» — воодушевился Джаспер. Он знал о моих секретных индивидуальных занятиях. В горле у меня застрял ком, будто я не мог проглотить ризотто. «Может быть», — выдавил я. «Стопудово! Она тебя любит!» — заметила Финни. «Но, конечно, меньше, чем Джека. Передай ей, что он по ней скучает. Хоть он этого и не говорил, но по нему же видно, да?» «Еще как!» — кивнул я. «Когда мы с ним сейчас разговаривали, он напоминал выброшенный на берег корабль». «Надо же! Акула прибегает к поэтическим сравнениям!» — поддел меня Нокс. «Я тоже придумал хорошее сравнение», — сказал Ной, отправив в рот вилку с ризотто. «Касатка, которая плавает во Флориде, бросается в глаза, как ярко-розовый круизный лайнер». «Может, порасспрашиваем, не видел ли ее кто-нибудь?» — предложила Блю. «Хорошие идеи надо сразу же воплощать, пока они не протухли». Оставив на столе недоеденное ризотто, я пошлепал через всю столовую к лодке, где сидели несколько старшеклассников. В том числе Энни, спасительница Кармен, и Джемми, рак-отшельник. Наверняка у него в кармане, как всегда, улиточная раковина, в которой он живет во втором обличье. Однако направлялся я не к ним, а к хрупкой Шелби, крачке и восторженному члену нашего летучего отряда. Но я до нее не дошел, потому что в этот момент у входа в столовую кто-то появился. На краю сухой зоны, рядом с полкой для обуви. Стройная блондинка в белом костюме и на каблуках. В зверином обличье светло-желтый питон, но с обычными темными глазами. Она не настоящий альбинос. У тех красная радужка. Большинство сочли бы ее привлекательной бизнес-леди. Для меня же она ходячий кошмар. Хорошо, что хотя бы ее телохранителей тигриц-близнецов нигде не видать. «Элла, сокровище, я приехала тебя забрать», — объявила леди Эллен Нокс, радостно махнув дочери рукой. Элла этого явно не ожидала и не слишком-то обрадовалась. «Но у меня же еще занятия!» «Да забей! Я достала билеты на мюзикл сегодня вечером, нам нужно принарядиться и выехать пораньше!» Миссис Ленокс, похоже, нисколько не заботила, что мистер Кристалл и другие взрослые за учительским столом все это слышат. «Мам, это никуда не годится! Что ты вот так вваливаешься в школу?» — сказала Элла. Наверное, ей стало стыдно перед друзьями за эту сцену. Смело с ее стороны возражать матери. «Не выделывайся!» — заговорила миссис Ленокс уже более строгим тоном. «Давай, собирай вещи. Ты ведь так хотела попасть на этот мюзикл. Билеты обошлись недешево. «Минутку!» — вмешался наш молодой директор, вставая. «Элла права, у нее еще не закончились уроки, и...» Лидия Ленокс не обратила на него внимания. «Кстати, где твой учитель превращений?» «А, вот и дорогой Фарин!» Учитель превращений тоже встал. «Что такое, Лидия?» — настороженно спросил он. «Нам незачем встречаться в понедельник. Элла прекрасно умеет превращаться и настолько умна, что с легкостью могла бы стать отличницей». «Черт! Как же мистеру Гарсии ее прозондировать, если она сейчас отменит встречу?» «Тебя, значит, не интересует ее успеваемость?» Фарин Гарсия пока не сдавался. «Другие родители обрадовались бы возможности подробно поговорить о своем ребенке». Опустив руки, Элла с беспомощным взглядом стояла рядом и слушала. Похвала матери ее не обрадовала. Наверное, она понимает, что до отличницы ей далеко. «Успеваемость?» — отмахнулась леди Ленокс. «Конечно, интересует. Но сейчас мы готовимся к крупному процессу и работаем в конторе до ночи». «Вот как. А на мюзикл, значит, времени хватило?» «Элла мне все расскажет, если будет что-то важное. Правда, моя жемчужина?» Она ласково улыбнулась дочери. «Так, пошли, нам пора». Элла сдалась. «Ладно, я сейчас. Только вещи соберу». Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось немедленно сбежать. Ведь Лидия Ленокс не только изощренный адвокат, способный обратить против тебя все, что ты скажешь, но и огромный питон, который однажды чуть меня не задушил. С другой стороны, я страшно возмутился, потому что, увидев ее, снова вспомнил акульи бои. Миссис Ленокс безучастно наблюдала и не вмешалась, когда меня во втором обличии чуть не убили. Возмущение одержало верх. Сам не соображая, что творю, я вскочил на ноги и пошлепал к своей неприятельнице. Через несколько секунд я оказался перед ней. Рядом с пандусом, разделяющим сухую и мокрую зоны. Я уставился в ее угловатое, обрамленное темно-русыми волосами лицо с зеленовато-голубыми, как лед, глазами. «Вы были там, на корабле!» Слова вырвались будто сами собой. «Пили какой-то коктейль и вместе с другими наблюдали, как наемный водолаз стреляет из подводного ружья в акулу! Акула, которая всего-то хотела, чтобы ее оставили в покое!» Пухлые губы, накрашенные сиреневой помадой, изогнулись в насмешливой улыбке. «Какой ты впечатлительный! Так переживаешь из-за каких-то акул! Акул почти все ненавидят! И только рады будут, если их поубавится. Вы знали, что это меня затащили в клетку. Я находился всего в нескольких метрах от вас. Вы меня узнали, но все равно мне не помогли». Лидия Ленокс, сочувственно покачав головой, повернулась к подоспевшему мистеру Кристаллу. «Ваш ученик, очевидно, страдает манией преследования и нуждается в помощи. Порекомендовать вам хорошего психиатра?» Мне хотелось швырнуть чем-нибудь в стену, но потом я услышал знакомый голос мисс Уайт. «Не позволяй ей себя провоцировать. Если дашь волю ярости, она добьется своей цели. Лучше застань ее врасплох. Сделай что-нибудь, к чему она не готова». Хотя мисс Уайт, вероятно, находилась за сотни миль отсюда, она все равно мне помогла. Одна миля равна 1609,34 метра. Каким-то образом мне удалось сохранить спокойствие. Как же застать миссис Ленокс врасплох? И тут я придумал. С невероятным усилием я ей улыбнулся. «Вы кое-чего не знаете. Для вас и ваших друзей-мафиози эта история закончится большим сюрпризом». Я попал в точку. Какую-то долю секунды она ошарашенно смотрела на меня, но потом, овладев собой, улыбнулась в ответ. «Ну-ну, изнываю от любопытства. Мой тебе совет. Если будешь публично высказывать подозрения, вам с дядей понадобится хороший адвокат, потому что вам предъявят обвинение в подрыве репутации и иск на миллион долларов». Я не нашелся, что ответить. Во рту у меня пересохло. «Миссис Ленокс, вы не можете забрать Эллу прямо сейчас», — вмешался молодой директор. «Но вы можете подождать здесь до конца занятий. Осталось недолго. У нее сегодня только человековедение и...» «Глупости! Идем, Элла!» — перебила его Лидия Ленокс. «Постой!» — обратилась к ней Элла, появившаяся в холле с сумочкой в руках. «Так ты узнала Тьяго на этих акульих боях или нет? Мне тоже интересно». «Нет, конечно, не узнала. Для меня все акулы на одно лицо», — раздраженно ответила ей мать и потащила Эллу за собой. Та даже не успела попрощаться со своими фанатами Барри, Тока и Дафной. «Мне вдруг стало жаль Эллу. У меня, конечно, никудышные родители, но они хотя бы не вмешиваются в мою жизнь, предоставив мое воспитание Джонни». «Все в порядке, Тьяго?» — озабоченно спросил меня Джек Кристал. «Да-да, все нормально», — выдавил я. «Может ли она в самом деле возбудить иск против нас с Джонни?» «Наверняка». Колени у меня стали ватными. Я с трудом добрел до столов лодок. Мистер Гарсия, понизив голос, сказал мне. «Попытаюсь заново договориться с ней о встрече или еще как-нибудь ее отловить. Это всего лишь мелкая неудача. Мы справимся». Я кивнул, благодарно ему улыбнувшись. На полпути к Шаре и другим моим друзьям, потрясенно наблюдавшим эту сцену, я кое о чем вспомнил и повернул в другую сторону. Старшеклассники с любопытством смотрели на меня. У Шелби были черные волосы средней длины, смуглая кожа и тонкие черты лица. Рядом с ней сидел Марис, альбатрос, в человеческом обличье долговязый лопоухий и стеснительный паренек. Они часто тусовались вместе. Сейчас они пробовали маффины с миндалем, которые испекла и теперь гордо раздавала оборотень-легатор Полли. Печь — ее хобби, ее часто можно застать на кухне. Но она сильно тоскует по Эверглейдсу, и я не знаю, останется ли она в нашей школе. «Можно попросить вас об одолжении?» — спросил я оборотней птиц и объяснил им, что мы собираемся отыскать мисс Уайт и хотим предотвратить нелегальные акульи бои. «Не могли бы вы при случае слетать и расспросить народ, не видел ли кто мисс Уайт и не знает ли, в какую сторону она поплыла?» «Не проблема», — тут же согласилась Шелби, всегда готовая помочь. «Я могу слетать в выходной на разведку. Ты со мной, Марис?» «Мои крылья уже зудят от нетерпения», — ответил ее друг. Прокручивая в голове встречу с Лидией Линнокс, я осознал, что мисс Уайт срочно нужна нам по еще одной причине. Она самая сильная наша союзница в борьбе с махинациями Леннокс и ее мерзких дружков. Первоклассный боец. Возможно, единственная, кто способен помочь нам прекратить эти отвратительные бои. Хоть многие боятся акул, те имеют право, чтобы их не трогали. «Насчет этих акульих боев, не могли бы вы повысматривать крупные яхты, которые стоят на якоре в укромных местах и забрасывают там сети?» «Хорошая идея!» У Шелби заблестели глаза. «Мы схватим этих типов», — мрачно сказал я.